Суперкурс Тамары Эдельман «История мира». Глава 1. Первобытность. Лекция 6. Как люди создавали культуру. Примерно 10 тысяч лет назад на территории нынешней Мексики было распространено растение, которое называется теосинте. Оно было совсем маленьким, всего 2 или 3 сантиметра. И зернышек в нем было всего 12 штук. К тому же каждое было покрыто твердой оболочкой. Но им наесться-то не слишком легко было. Надо разгрызать каждое зернышко, а зернышек мало. Но прошло несколько тысяч лет. Для нас это очень много, а для эволюции растений вообще-то мало. И вот в той же самой Мексике, а потом по всей Центральной и Южной Америке стали разводить совсем другое растение, всем нам знакомую кукурузу – маис. Она совсем не похожа на теосинте. А сегодня большинство ученых считают, что теосинте – отец или мать, ну, предок кукурузы. Есть, правда, те, которые сегодня говорят, что нет, кукуруза развивалась и до теосинте, но все-таки вот эта версия о том, что маленький початочек непонятного и не очень вкусного, не очень удобного для еды растения породил кукурузу, а кукуруза составляла главную часть еды жителей Америки, да и сегодня составляет, ну уж, безусловно, в древние времена без кукурузы они бы вообще умерли с голода. Как произошла вот эта перемена из маленького початка в хороший, вкусный, большой початок кукурузы? И это же касается не только кукурузы. Как люди смогли догадаться, что из дикой пшеницы, из риса или из других растений можно получить те злаки, которые смогли прокормить огромное количество людей? Сегодня это кажется нам само собой разумеющимся. Ну как? Сеют землю, вырастают колосья. Но когда-то люди этого не знали. Обычно говорится, что это произошло более-менее случайно. Вот упало зерно, а потом из этого зерна вырос колос, и какая-то женщина увидела, сообразила и подумала, что надо бросать зерна в землю. Легко сказать, вот упало зерно, колос же не стал расти сразу. Даже в самых плодородных местах должно было пройти хотя бы несколько месяцев. Надо было запомнить, что здесь упало зерно, чтобы понять, что это вот именно из него вырос колос. Но, наверное, люди разглядывали колосья какой-нибудь дикой пшеницы или дикого риса. Они ведь собирали их, пока занимались собирательством. Разглядывали эти зернышки, думали они вырастают из земли и в какой-то момент стали действительно бросать в землю. Но тоже так очень просто рассказать, что вот решили бросать в землю. Надо было понять, какие зерна хорошо позволяют наесться, а какими наесться труднее. Надо было, например, понять, у каких растений зернышки менее твердые, чем, например, у теосинта, и поэтому их легче разгрызать, и поэтому они скорее будут падать в землю и прорастать. Для этого всего потребовались тысячи и тысячи лет. Мы можем сказать, и, наверное, так и было в какой-то мере, что какие-то великие, гениальные древние люди, увы, мы никогда не узнаем их имен, что какие-то великие люди додумались до того, что можно сажать пшеницу или рис или кукурузу. Но на самом деле это был не один человек и не два. Здесь был опыт многих и многих поколений. Постепенно люди понимали, что можно не просто пойти в лес и собрать дикие растения, а можно высадить эти растения рядом с домом, получить более вкусные, более плодовитые растения с большим количеством зерен и таким образом обеспечить себе еду. И вот такая важная вещь. Не случайно по всему миру считалось в мифах, что земледелию людей научили боги. Везде были боги, связанные с растениями. Если мы будем говорить о той же самой Южной Америке или Центральной Америке, то там был очень распространен бог кукурузы. В Европе очень много богов, связанных с пшеницей, с земледелием. В Азии – с рисом. Но, наверное, все помнят историю о греческой богине Деметре, которая считалась покровительницей земледелия, у которой бог Аид, царь подземного царства, украл дочь Персефону. Деметра в горе бродила по земле, разыскивая свою дочь, и в конце концов боги жалились над ней и решили, что Персефона должна к ней вернуться. Но Персефона в загробном царстве уже съела зернышко граната и, значит, как бы стала частью того загробного мира. Она уже не могла полностью его покинуть. Поэтому было решено, что она полгода проводит под землей с мужем, а полгода с матерью на земле. Ну и что, скажете вы, при чем тут пшеница, кукуруза и так далее? А при том, что Деметра считалась прародительницей земледелия, пока она бродила по миру в поисках дочери, она научила одного героя как раз искусству земледелия. И легенда о Персефоне, которая уходит под землю и выходит из-под земли, каким-то образом соединялась в головах у древних людей с тем, что происходит с зерном, которое тоже уходит под землю, а потом постепенно выходит из-под земли. Точно так же, как в Египте рассказывали о великом боге Осирисе, которого убил его брат Сет. Убил, разрезал на куски, бросил в саркофаг, саркофаг уплыл по Нилу, потом по морю. Но жена Осириса, Изида, великая волшебница, нашла его тело. Ну, в разных вариантах эта легенда существует. Собрала эти разорванные куски или просто нашла уплывший саркофаг, оживила своего мужа, и он стал царем царства мертвых. И вот когда в Египте изображали этого бога, который умер, а потом воскрес, и который теперь ушел в царство мертвых, то его изображали иногда лежащим в саркофаге, а сквозь него прорастала пшеница. То есть вот этот вот тоже уход Осириса, его смерть, а потом возвращение, сочеталось с тем, что происходит с пшеницей, с ячменем, с другими злаками, которые уходят под землю и оживают. Это все говорит о том, что древние люди очень хорошо понимали, какое сложное, странное, может быть, даже страшное в какой-то мере дело – земледелие, когда ты бросаешь зерна в землю, и они там как будто бы умирают, а потом как будто бы возрождаются. То есть это казалось волшебным делом. Поэтому, конечно, когда начинали посев, то обязательно молились богам и совершали разные обряды. А когда завершали посев, то тоже оставляли часть урожая богам и радовались, и танцевали, и совершали самые разные обряды, чтобы и на следующий год был хороший урожай. И вот здесь получается очень важная вещь. Люди постепенно, как говорят ученые, одомашнивали растения и животных. Они делали их культурными, но они и сами тоже менялись. Они стали есть по-другому. Они уже одевались по-другому. Например, можно было посадить лен, а потом сделать льняную одежду. Или можно было состричь шерсть с овец и ходить в шерстяной одежде. А вовсе уже не в шкурах убитых зверей. Их дома выглядели по-другому, посуда. Все изменилось, потому что вот эта вот сложная работа выращивания пшеницы, винограда, ячменя, приготовления лепешек или изготовления молока и молочных продуктов, она делала диких охотников и собирателей земледельцами и скотоводами. И вот это было началом культуры человечества. Потом появится письменность, потом будут книги и картины, и фрески, и скульптуры. Но началось все с того, что древние люди стали одомашнивать растения и приручать животных. Это была последняя лекция курса «Первобытность» и конец первой главы суперкурса Тамары Идельман «История мира». В следующей главе об архаичных народах, людях, которые и сегодня живут в традициях своих древних предков. Над курсом работали научный руководитель Евгения Коровина, редактор Анна Шур, выпускающий редактор Сергей Дмитриев, расшифровщики Диана Юсупова и Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер и композитор Дима Гудничев. Если вам понравились истории о том, как археологи искали останки древних людей и пытались понять, как они жили, работали, верили и создавали культуру, обязательно послушайте курс историка и археолога Александра Бутягина «Идем в археологическую экспедицию».